но три прекрасных запасных коня, нагруженные овсом и всякими съестными припасами, воровка все-таки заставил его взять. Когда же Мазепа заикнулся о плате, то старик пришел в неподдельное негодование. «Годи! Годи, сынку!» — произнес он дрогнувшим голосом, сурово отстраняя его руку. «Всяк служит отчизне, чем может. Кто головой, кто саблей. А я, бедный темный кромарь, послужу ей хоть грошами». Мазепа ничего не возразил на эти слова, а только крепко обнял и горячо поцеловал растроганного старика. Через четверть часа, напутствуемый самыми лучшими пожеланиями и советами старика, он выехал во главе своего отряда со двора воровки. В воротах городских никто не задерживал молодого купца, и он выехал благополучно из города. Когда стены, ворота и башни городские остались за его спиной, Мазепа почувствовал, точно с души его скатилась какая-то непомерная тяжесть. Ему показалось, что он уже вырвался из заточения, из оков, из тюрьмы. Перед глазами его развернулась широкая даль густо зеленеющих оземями полей, среди которых извивалась белеющей полосой широкая дорога. Душный, тесный город остался далеко за ними. Мазепа вздохнул полной грудью свежий, бодрящий воздух, и с этим вздохом к нему, казалось, вернулась опять вся его уверенность. Неужели же на этом бесконечном просторе ему не удастся уйти от преследования Бруховецкого? Неужели ему, Мазепе, не удастся провести гнусного тирана и его наперсника Тамару? Ха-ха, еще померяемся силами. Не будь он Иван Мазепа, если ему не удастся сделать это. Такие мысли привели Мазепу в бодрое настроение духа. Он приказал своему отряду ехать доброй рысью, но не слишком скоро, чтобы не возбуждать подозрения, ехать вдоль по Переяславской дороге. По дороге им встретилось несколько обозов, тянущихся к Гадячу. Несколько крестьянских вазов, уже возвращавшихся порожняком из города, обогнало их, но никто не обратил на них особого внимания. Проехавши так до вечера прямо по Переяславской дороге, Мазепа приказал свернуть с нее и повернул круто на север. Он решил углубиться теперь вглубь страны, рассчитывая, что преследователи бросятся по его следам по Переяславской дороге и станут искать его в приднепровских местах. Когда отряд удалился уже достаточно от большой дороги, Мазепа велел пустить лошадей вскачь, и путники понеслись со всей быстротой. Ночная тьма благоприятствовала их бешеной скачке. Никто не произносил ни слова, и только свежий ночной ветер шумел возле их ушей. Проскакавши так часа три, они въехали, наконец, в большой лес и, своротившись с дороги, углубились в его чащу. Здесь решили сделать короткий привал. Лошадям слегка распустили подпруги, подвязали им мешки с овсом, а сами, не зажигая огня, повечерили, чем было. Мазепа назначил смену часовых, остальным же велел немедленно расположиться на отдых. Едва только звезды начали гаснуть на востоке, отряд уже снова продолжал свой путь. Проехавши так верст с 10, Мазепа снова переменил направление и решил двигаться теперь на восток, по направлению к московским рубежам. Наконец, развернулось во всей красе и ясное погожее утро. А путники все еще не замечали за собой никаких следов погони. Это привело Мазепу в более спокойное настроение духа. К нему вернулись снова его обычная рассудительность и умение владеть собою. Мысли его потекли спокойнее. Он начал вспоминать все свои вчерашние соображения и опасения, и теперь они представились ему совершенно в другом свете.